Ты положительно напоминаешь мне мою бабушку с ее желтыми глазами. Ее рассуждения были также фантасмагоричны. Ты все еще воображаешь, что пропавшая без вести жена Ричарда объявится, — насмехалась в конец раздраженная мать. Все возможно. А главное, вы прекрасно знали, что Ричард был женат, что жена его в положении, а отцу и деду сказали, что он спутался с какой-то девчонкой. Вы ведь знали, что она из хорошей семьи. Я был слишком мал, чтобы разобраться в этой истории, но теперь думаю, что вы сами очень чего-то боялись и оклеветали, оскорбили и выгнали жену брата, когда она пришла к вам после его внезапной смерти. Летти Реттедли хотела что-то возразить, но капитан простился с нею и, сказав, что должен приготовиться к встрече невесты, вышел из комнаты. — Как тебе это нравится? Нашего Джемса точно подменили, — обратилась мать к дочери, подслушивавшей весь разговор. — Это ужасно. У нас была доверенность, мы могли взять весь капитал. — Да что ты понимаешь? Капитал, капитал. В том-то и штука, что на капитал у меня доверенности не было, а из процентов этот мошенник-банкир дал мне только половину, уверяя, что остальные перевел Джемсу в Константинополь. И куда ему столько денег, не пойму. Я вот понимаю только, что ваши планы не состоялись. Вы хотели вести невесту Джемса к своим портным и портнихам и, кстати, по тому же счету, обновите наши туалеты. Как мы теперь покажемся в старье перед светом? Вы, мама, стали так неосторожно играть, что за вечер спускаете по 10 000. Уж не нравоучение ли ты собираешься мне читать? Слово за слово, между прекрасными дамами разгорелась война, и когда час спустя капитан выходил из дома, он все еще слышал их взаимные упреки. И где были мои глаза? Ведь я прежде полагал, что мои мать и сестра — самые отличные женщины. Печально думал капитан, садясь в экипаж, чтобы ехать на пристань. Взволнованный предстоящим свиданием с Лизой, которую он любил самой чистой любовью, огорченный печальной судьбой Цицилии и Генри, весь перевернутый с самой встречи с Анандой и оживший подле флорентийца, капитан вспоминал сейчас его заветы для молодой семьи. Мысли его повернулись к флорентийцу, на сердце сразу стало легче. Вспомнил он, что и понедельник, когда он привезет к нему Лизу, не за горами, стал совсем весел и, улыбаясь, подкатил к пристани. Пароход уже подходил, и у капитана не было времени сосредоточиться, так как он увидел множество знакомых. Вопросы, поздравления по поводу его неожиданной женитьбы на русской сыпались на него со всех сторон. Первое, что увидел капитан, было милое, но очень бледное и похудевшее лицо Лизы, стоявшей у самого поручня. Девушка не сразу обнаружила его в толпе, и глаза ее, печальные и потухшие, равнодушно скользили по берегу. Капитан поднял руку с букетом красных роз и махнул им несколько раз над головой. Лиза тотчас же заметила его, улыбнулась, глаза ее просияли, и лицо стало таким прекрасным, как те мгновения, когда она собиралась играть. За ней стояли ее родители тоже, увидевшие теперь капитана и посылавшие ему улыбки и приветствия. Все они показались капитану изменившимися к лучшему в своих парижских костюмах. В первый раз он испытывал такое нетерпение, и ему показалось, что слишком долго между берегом и пароходом не прокладывают сходни. Но, воспользовавшись своим чином, капитан стоял рядом с Лизой задолго до того, как пассажирам было разрешено сходить. Капитан радостно смотрел на свою невесту и, поднося ее узкие длинные пальчики к губам, вспоминал, что говорил флорентиец о его будущей жене. С трудом овладев собою, он приветствовал своих будущих тестя и тещу, едва успевая отвечать на их вопросы. Лиза же, стоя под руку с женихом, и прижимая к себе его цветы, молча смотрела на него, сияя глазами. Отвезя свою будущую родню в отель, капитан сказал, что заказал на веранде ранний обед с тем, чтобы потом показать им Лондон, которого его невеста совсем не видела, а старики были здесь очень давно. Капитана тяготила невозможность переговорить с Лизой с глазу на глаз. В его новом душевном состоянии ему хотелось хотя бы отчасти посвятить невесту в свой духовный мир, в созвучном отклике, на который он не сомневался, а также рассказать ей о флорентийце, о его приглашении к завтраку в понедельник. Радушные и веселые старики так любили свою дочь, что уже не отделяли в своих сердцах капитана от дочери. При всей своей культуре они не понимали, что жизни их разные, что отцы и дети только тогда могут пребывать в гармонии, когда отцы живут своею, собственной, полной жизнью, а не пытаются жизнью детей заполнить отсутствие собственного интереса к жизни. Все же капитан сказал невесте, что завтра в 2 часа он заедет за нею, чтобы показать вначале ей одной их будущее жилище. Затем они вернутся за родителями, отдадут все вместе визит его матери и сестре, и тогда уже проедут вместе в тот маленький особняк, который капитан заново отделал для себя и своей жены. Не слишком довольные таким планом, поскольку они привыкли за время путешествия быть постоянно вместе, старики, однако, почувствовали, что надо привыкать к одиночеству. После осмотра Лондона капитан отвез графов Е в отель и, к общему удивлению, откланялся. Лизе он шепнул, что завтра объяснит ей многое. Взгляд капитана был так серьезен и любящ, он поцеловал ей руку так горячо и искренне, что Лиза, сияя улыбкой радости, проводила его спокойно и сейчас же ушла к себе, сказав, что у нее болит голова. На самом же деле под шалью она спрятала объемистое письмо капитана, которое он, как дневник, писал девушке каждую ночь, когда гостил у лорда Бенедикта. Он вложил туда же и маленькую записку, полную нежной любви, в которой просил ее вникнуть в его слова, так как многого, что он будет ей говорить, она не поймет, если не вдумается в дневник. В письме он описывал флорентийца, его семью, а также самое важное из пережитого в Константинополе.